Так вот, провел недель пять на лоне природы. Лес до поляны, безлюдье кругом и так далее. Вышел на поляну, на пожог, а из ельника лезет Турабоев. Ружье под мышкой, как и у меня, спрашивает, кажется, знакомы. Ух, говорю, еще как знакомы. Хотелось всадить в морду ему заряд дроби, но запнулся за какое-то «но». Культурный человек все-таки, и знаю, что существует уложение о наказаниях уголовных. И знал, что с Алиной у него не вышло. Ну, думаю, черт с тобой. Закрыв глаза, он помолчал несколько секунд, вскочил и налил вина в стакан Клима. Впрочем, ничего я не думал, а просто обрадовался человеку. Лес, знаешь. Стоят обугленные сосны, буйно цветет иван-чай. Птички ликуют, черт их побери. Самцы самочек опевают. Мы с ним, Турабоевым, тоже самцы, а петь нам некому. Жил я у помещика Земца, антисемит, но, впрочем, либерал. И надоел он мне пуще овода. Жене его под 40, Мопассанов читает и мучается какими-то спазмами в животе. Он крепко потер пальцами неугомонные глаза свои, выпил вино и снова повалился на диван. И я перебрался к Турабоеву. Люблю таких. Яко смоковница бесплодная, одиноко стояща, и тени от нее несть. Переврал? Умиляет меня его сознание обреченности своей, готовность погибнуть. Не верит ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай. Не может верить. Поучительно. И обезоруживает. А кругом мужики шевелятся, продолжал он, тихонько смеясь. Две деревни переселяться собрались, какие-то сектанты, вроде духоборов, крепкоголовые. Третья деревня чуть не вся под судом за поджог удельного леса, за убийство лесника. Самгин спросил его, где Алина? — Там, в Париже, — ответил Лютов, указав пальцем почему-то в потолок. Мне Лидия писала, с ними еще одна подруга, забыл фамилию. — Да, мужичок, шевелится, — продолжал он, потирая бугристый лоб. — Как думаешь, скоро взорвется, мужик? — Революция неизбежна, — сказал Самгин, думая о Лидии, которая находит время писать этому плохому актеру, а ему не пишет. Невнимательно слушая усмешливые и сумбурные речи Лютова, он вспомнил, что раза два пытался сочинить Лидии длинные послания. Но, прочитав их, уничтожал, находя в этих, хотя и очень обдуманных письмах, нечто, чего Лидия не должна знать, и что унижало его в своих глазах. Лютов прихлебывал вино и говорил, как будто обжигаясь. Ты, Самгин, держишь себя в кулаке. Ты молчальник, и ты не пехота, не кавалерия, а инженерное войско, даже, может быть, генеральный штаб. Черт! Клим взглянул на него, недоверчиво нахмурясь, но убедился, что Лютов изъясняется с той искренностью, о которой сказано, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Он стал слушать внимательнее. «А я жертва. И Турабоев. Он жертва остракизма истории, я алкоголизма. Это нас изближает. И это не смешно, брат, нет». Вскочив с дивана, он забегал по кабинету, топая так, что звенели стаканы и бутылки на столе. Час тому назад я был в собрании людей, которые тоже шевелятся, обнаруживают эдакое, знаешь, таракание беспокойство перед пожаром. Там была носатая дамища с фигурой извозчика и при этом тайная советница, генеральша, да. Была дочь богатого винодела, кажется, что ли. И много других. Все отличные люди, то есть действующие от лица масс. Им денег надобно на журнал. Марксистский. Истерически хохотнув, Лютов подскочил к столу, чокнул стаканом о стакан Клима и возгласил: «За здоровье простейших русских баб! Знаешь, эдаких коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!» Залпом выпив вино, он бросил стакан на поднос. «Откровенно говоря, я боюсь их. У них огромнейшие груди, и молоком своим они выкармливают идиотическое племя. Да-да, брат, есть такая степень талантливости, которая делает людей идиотами невыносимо, ужасающе талантливыми. Именно такова наша Русь». Он сел рядом с Климом, обнял его за шею. «Ты хладнокровно, без сострадания ведешь какой-то подсчет страданиям людским, как математик, немец, бухгалтер, актив, пассив, и черт тебя возьми!» «Вот как он видит меня», — подумал Самгин с удивлением, которое было неприятно только потому, что Лютов крепко сжал его шею. Освободясь от его руки, он сказал: «У нас много страданий, искусственно раздутых». «Это про меня?» — крикнул Лютов, откачнувшись от него и вскакивая. «Врешь! Я...» «Впрочем, ладно». Покачивая встрепанной головой, он шумно вздохнул. «Я, брат, не люблю тебя. Нет. Интересный ты, а не симпатичен. И даже, может быть, ты больше выродок, чем я». Яростно, размахивая руками, он спросил почему-то шепотом: «С какой крыши смотришь ты на людей? Почему с крыши?» Самгину пришлось потратить добрые полчаса, чтобы успокоить его. А когда Лютов размяк и снова заговорил истеро лирическим тоном, Клим дружески простился, ушел и на улице снова подумал: «Так вот каким он видит меня!» Теперь ничто не мешало ему повторить это с удовольствием. «Возможно, что так же смотрят на меня многие, только я не замечаю этого. Не симпатичен? В симпатиях я не нуждаюсь». Да, приятно было узнать мнение Лютова, человека, в сущности, не глупого, хотя все-таки несколько обидно, что он отказал в симпатии. Самгин даже почувствовал, что мнение это выпрямляет его, усиливая в нем ощущение своей значительности, оригинальности. Это было недели за две до того, как он, гонимый скукой, пришел к Варваре и удивленно остановился в дверях столовой. У стола перед самоваром сидела с книгой в руках Сомова, толстенькая и серая, точно самка снегиря. «Вот он!» — вскричала она, взмахнув коротенькими руками. Подбежала, подпрыгнув, обняла Клима за шею, поцеловала, завертела, выкрикивая радостно глупенькие слова. Искренность ее шумной радости очень смутила Самгина. Он не мог ответить на нее ничем, кроме удивления, и пробормотал: «Постой! Откуда? Почему ты здесь?» С незнакомой бойкостью Сомова отвечала, усаживая его к столу, как хозяйка: «Из Парижа! Эта Лида направила меня сюда. Я тут буду жить. Уже договорилась с хозяйкой». «Она что такое?» Лидия очень расхваливала ее. Закрыв глаза, вскинув голову, она пропела: «Ой, Клим, голубчик! Как это удивительно! Париж!» И похлопал рукой по его колену. «Ей-богу, жизнь начинаешь понимать, только увидев Париж!» Но тотчас же, прикусив губу, вопросительно взглянула в очки Самгина. «Марксист?» «Да». «Фу! Это эпидемия какая-то! А знаешь, Лидия увлекается философией, религией и вообще. Где Иноков?» — спросила она, но тотчас же, не ожидая ответа, затараторила: «Почему не пьешь чай?» Я страшно обрадовалась самовару. Впрочем, у одного эмигранта в Швейцарии есть самовар. Самгин все-таки прервал ее рассыпчатую речь и сказал, что иноков влюблен в женщину старше его лет на 10, влюблен безнадежно и пишет плохие стихи. «Плохие?» — недоверчиво спросила она и, опустив глаза, играя косою, задумалась. «Что? Старая любовь не ржавеет?» Грея руки о стакан чая, она сказала, вздохнув. «Ему надо бы хорошо писать. Он может.